Глава 44. Аня. Доброе утро, горластая. Доброе утро. Сонно улыбаюсь, прикрывая глаза. Так мне проще представлять, что Андрей рядом, а не говорит со мной по телефону с другого конца света. Как ты? Пойдет. Уже хорошо. Раньше ты отвечала, что умираешь. Слышу усмешку в любимом хриплом голосе, и тоска сжимает сердце. «Если я умру, то больше не увижу тебя. Меня этот вариант не устраивает». «Меня тоже. Ты мне живая нужна». «Сильно нужна». Улыбаюсь, утыкаясь носом в его подушку. Я так и не смогла сменить наволочку. «Жизненно необходимо, я бы сказал». «Это взаимно. Я уже думаю, почему в сутках 24 часа, а не 4. Так бы время пролетало быстрее». А на деле прошло всего 2 недели. Самых долгих 2 недели в моей жизни. Начинаю хныкать и слышу, как Андрей там усмехается. «Это не смешно. Как-то плохо ты по мне скучаешь. Становится чуточку обидно, что я тут каждый день на стены без него лезу, а он смеется». «Хочешь, чтобы я плакал?» Пытаюсь представить Андрея в слезах, но, как ни стараюсь, не получается. «Нет, не хочу. Ты будешь выглядеть глупо». Хриплый смех все же заставляет немножечко улыбнуться и меня. «Но и смеяться так радостно тоже некрасиво с твоей стороны. Мы так давно не виделись». «Почему же? Вчера вечером. И ты даже получила оргазм». Стремительно краснея, вспоминая нашу откровенную беседу по видеосвязи. «Знаю, мне понравилось. Но с тобой было бы лучше». «Тут бесспорно, поэтому я позвонил сегодня твоему ректору и попросил его отпустить тебя на неделю». «С кровати меня буквально подбрасывает». «В смысле?» «В прямом. Пообещал, что ты потом нагонишь материал, ведь у вас все равно сейчас пока одни лекции. Пусть Ксения, к примеру, присылает тебе каждый день материал, чтобы не отставать. Но читать его ты будешь рядом со мной». Сердце бросается на грудную клетку и начинает отчаянно колотиться в ребра. «Да к черту лекции! Я хочу к тебе!» «Я тоже хочу тебя к себе. Не думал, что это окажется так сложно на самом деле». Андрей редко делится своими чувствами, и я это понимаю. Он не мальчик кричать о них, но иногда пара его слов готова повалить меня на лопатки. Улыбаюсь, как дура, прижимая ладонь к груди, потому что сердцу там становится тесно. «Очень сложно». «А когда самолет?» «Так, у тебя 1,5 часа на сборы, Ань. Потом тебя заберет мой друг Вадим Волков и отвезет в аэропорт». «Это тот, который из охранного агентства?» Андрей как-то рассказывал о своем приятеле, обеспечивающем личный транспорт и охрану бизнесменам и известным гостям страны, большим шишкам в общем. «Он самый. Обычно он присылает водителя, но в этот раз решил сделать исключение. Так что давай, бери самое необходимое, и сегодня увидимся». «Сегодня увидимся, боже!» 1,5 часа для меня даже оказывается много. Я настолько сильно соскучилась по Андрею, что летаю по квартире, как электровеник. Из вещей беру только самое необходимое – документы, телефон с зарядкой и немного одежды. Ноутбук решаю оставить. У меня будет всего 7 дней с Андреем, не думаю, что я решу тратить драгоценное время на работу. В назначенный час выхожу из подъезда. Из машины, припаркованной у входа, выбирается мужчина и приближается в мою сторону. Высокий такой, плечи широкие, телосложение, как у тех самых охранников, которых я видела в фильмах. Одет, правда, не как они. Костюмом и не пахнет. На мужчине джинсы и черная футболка. Туго обтягивающий накачанный торс. Волосы русые, лицо волевое и серьезное. Выглядит опасно, я бы сказала. «Аня, если не ошибаюсь». Подойдя ко мне, мужчина приподнимает солнцезащитные очки на лоб. «Да, здравствуйте, Вадим». «Привет». Протягивает руку и забирает мой чемодан. «Прыгай в машину». «О, вот так просто, сразу на «ты». Ну, ладно». Вот только мне его на «ты» язык не поворачивается назвать. Мужчина примерно одного возраста с Андреем, а я ему тыкать начала только спустя месяц знакомства. Забравшись на заднее сиденье внедорожника, я устраиваюсь удобно у окна. Предвкушение встречи с Андреем так и не позволяет пульсу биться в привычном режиме. Гонит его только так. До аэропорта мы доезжаем довольно быстро. Вадим не пытается заводить со мной беседу, просто уверенно ведет автомобиль, периодически отвечая на телефонные звонки. Я так понимаю, что он, если не владелец этого охранного агентства, то роль там играет точно не последнюю, судя по тому, как четко раздает указания. История Вадима Волкова и Аниной подруги Ксении называется «Красная шапочка для Волкова». Примечание автора. «Мы на месте». Ставит в известность, глуша двигатель. Выходит и открывает багажник. Я вылезаю следом. «Помощь нужна в аэропорту?» Спрашивает, доставая мой чемодан. «Думаю, справлюсь. Спасибо вам». «Да не за что. Соболю привет». «Соболю? О как! Такого обращения в адрес Андрея я еще не слышала. Мне нравится». «Передам». Забираю чемодан и отправляюсь внутрь здания. За время ожидания рейса звоню Ксении и прошу ее каждый день присылать мне фотографии лекций и домашнее задание. Подруга верещит громче меня, когда узнает о том, что я лечу в Таиланд, и клятвенно обещает присылать весь материал, хотя и не понимает, как я собралась учиться на пляже в компании Андрея. Я пока тоже этого не представляю, но точно знаю, что учебу потом догоню. Главное – это поскорее встретиться с любимым. Спустя 9 часов полета и пройдя паспортный контроль, я, наконец, выхожу в огромный зал, уставшая после перелета и долгого сидения, но нереально счастливая. Осматриваюсь по сторонам, когда слышу детский голос. «Аня!» Поворачиваюсь на его источник и расплываюсь в улыбке. Мне навстречу летит Сонечка, а позади нее уверенным шагом рассекает пространство Андрей. От одного взгляда на него внутри меня все сладко стягивает. «Аня, ты приехала!» Малышка влетает прямо в мои объятия. «Да». «Я так ждала тебя! Мы с папой очень соскучились!» «Очень», — подтверждает Андрей, подходя ко мне и заключает в объятия. «Здравствуй». Сердце порхает от того, когда я, наконец, получаю настоящий поцелуй в губы. Не смайлик, не просто слово «целую», сказанное в трубку, а настоящее, зажигающее внутри меня самое настоящее солнце. В легкие проникает любимый дурманящий аромат, возвращая каждую мою клеточку к жизни. Он, наконец-то, со мной. «Привет!» «Как добралась?» «Очень быстро. Летела к тебе на всех парах». «Я поблагодарю пилота», — усмехается Андрей. «Не надо, мы ему уже поаплодировали». «Ну что, поехали?» — звонко интересуется Соня. «Будем купаться с тобой в море». «Завтра, Сонь. Сейчас ты уже будешь спать». Андрей треплет дочь по золотым волосам, а она раздосадованно вздыхает. За окном действительно ночь, но даже это не помешало Андрею приехать за мной самостоятельно, а не нанять такси. Сердце щемит от его внимательности и заботы. «Спасибо, что ты приехал», — шепчу ему, когда Андрей берет меня за руку и ведет к выходу из аэропорта. «Я не мог иначе, как ты уже сказала. Прошло долгих 2 недели».